Медная пуговица. Простая медная пуговица. Это все, что осталось мне на память о тех необыкновенных и трагических событиях, свидетелем и участником которых мне случилось быть. Вот я выдвигаю ящик своего письменного стола, беру в руки эту медяшку, и передо мной возникает облик женщины. Таких нечасто приходится встречать в жизни. Множество загадочных обстоятельств сопутствовало моему знакомству с такой странной и необычной женщиной, какой была Софья Викентьевна Янковская. Она не была красива, особенно в общепризнатом понимании. Черты лица ее были неправильны, фигура далеко не безупречна, и тем не менее она нравилась мужчинам. Во всяком случае, многие из них шли на всякие компромиссы ради сохранения ее благосклонности. Представьте себе женщину, несколько выше среднего роста, темную шатенку, так что в сумерках волосы ее казались даже черными, с продолговатым лицом, с высоким, почти мужским лбом и с глазами какого-то монгольского рисунка. Они имели неопределенный серый цвет, но иногда, особенно в минуты волнения, явственно зеленели, и при всем этом и всегда отличал неизменный холодный блеск. И если в верхней половине ее лица было что-то мужское, вся нижняя часть лица была совершенно женская. Нос ее, мало гармонировавший с продолговатым овалом лица, назвать курносым было бы слишком сильно, но сказать только, что он вздернутый, было явно недостаточно. Небольшой ее подбородок был невелик и имел совершенно мягкие девические очертания. Но всего удивительнее выглядели на лице ее губы. То чувственные, по-детски пухлые и ярко-красные, чуть ли не пунцовые, а то вдруг делавшиеся злыми, узкими и бледневшими почти до белизны. Уши у нее были больше, чем следовало бы иметь женщине, но они свидетельствовали о ее музыкальности. Румянец на ее щеках появлялся только временами, гладкие волосы лишь немного велись на висках. Небольшие руки казались удивительно хрупкими, зато ноги были хорошо развиты и заметно мускулисты, как у хорошо тренированных профессиональных спортсменок. Впрочем, вполне возможно, что многие нашли бы внешность этой женщины вполне заурядной. Но, повторяю, обстоятельства нашего знакомства были столь исключительны, что мне стало казаться, будто и наружностью участницы описываемых событий чем-то отличается от обычных людей. Но пока что остановлюсь. Полагаю, что по ходу действия постепенно обрисуется и внешний портрет, и духовный облик этой странной, и я бы сказал, не опасаясь упреков в пристрастии к романтической терминологии, зловещей женщины. Единственное, что мне хочется еще подчеркнуть в ее наружности, это какую-то асимметричность в лице и фигуре. Когда во время разговора она одним ухом слушала своего собеседника, другим ухом она, казалось, прислушалась к какой-то неслышной и одной доступной музыке. Если один глаз ее был внимательно устремлен на собеседника, другим она точно просверливала пустоту за его спиной. Если правой рукой поглаживала своего собеседника по руке, левая ее рука, возможно, нащупала в это время в сумочке или муфте крохотный, но отличного качества пистолет для того, чтобы через минуту пристрелить этого же собеседника. Однако начну по порядку. Впрочем, для полной ясности надо еще предварительно сказать несколько слов о себе. Сам я офицер, штабной работник. За несколько месяцев до начала войны мне пришлось выехать в один старинный большой город, находившийся как раз на условной границе между Западной и Восточной Европой, не без злого умысла, выдуманной досужими европейскими политиками. Командировка моя в этот город имела сугубо секретный характер. Возможность возникновения войны никем и никогда не исключалась. И не распространяясь подробнее, скажу только, что целью моей командировки было изучение возможного театра военных действий и разработка дислокации некоторых специальных войсковых подразделений на случай возникновения войны и вторжения противника на северо-западные территории нашей страны. Город, который на некоторое время стал моей резиденцией, был шумным и оживленным, с многочисленным и пестрым населением. Старинные кварталы перемежались в нем с кварталами многоэтажных доходных домов. Мне то и дело приходилось сталкиваться с неизжитыми еще контрастами богатства и бедности. И многое в нем было мне одновременно и любопытно, и чуждо. Впрочем, теперь уже нет нужды скрывать название города. Это была Рига, столица Латвии, которая тогда лишь недавно провозгласила себя Советской Республикой. Жил я по ряду деловых соображений на частной квартире. В семье рабочего крупного механического завода, старого коммуниста, партийные качества которого были проверены еще в годы тяжелого революционного подполья. В этой квартире я занимал отдельную комнату. У меня были ключи от общего входа и от своей комнаты, и хозяев я стеснял мало. Здесь, на отлете, я находился как бы в тени, чего трудно было бы добиться в гостинице. И в то же самое время среди своих людей я не мог не опасаться ни случайных посетителей, ни контроля со стороны слишком любознательной прислуги. Впрочем, рассказ этот ведется не обо мне. Начну по порядку. С первой моей встречи с Софьей Викентьевной Янковской. Помню, как сейчас. Поздним вечером я возвращался домой от своего начальника, которого время от времени мне приходилось посещать с докладами о ходе своей работы. Июнь шел к концу. Стояла отличная сухая погода. Выйдя из большого и ярко освещенного здания, занимаемого нашим военным ведомством, в узкий и слабо освещенный переулок, я свернул вниз и через несколько минут очутился на просторной и очень нравившейся мне набережной Даугавы. Лето в Прибалтике отличается удивительной мягкостью. Оно обволакивает вас своей теплотой и стомой, как бы исподволь. Переход от весны к лету совершается столь постепенно, что вы вместе с природой познаете всю прелесть ее расцвета, нисколько не страдая от жестокого изобилия солнца, которое так тяжело обычно ощущается на юге, а летняя ночь в Прибалтике является как бы ее естественным завершением светлого радостного дня. На улице я словно окунулся в волну нежных запахов, поднимавшихся от реки и влажных деревьев. Поздно было, и поэтому очень пустынно. Одет я был в штатское. На мне было темно-серое пальто и такая же шляпа. В темноте я должен был сливаться с гранитными стенами, тянувшихся вдоль набережной тяжелых домов. Неожиданный порыв ветра донес до меня острый речной холодок. Я вздрогнул от внезапного озноба. У меня даже появилось желание поднять воротник пальто, как вдруг я услышал за своей спиной негромкий возглас. «Послушайте, вы!»